Благодарности. Я благодарен Дэвиду Бакленду и Кейп Фейруэлл за приглашение отправиться на Шпицберген в феврале 2005 года. Истоки этого романа в замерзшем фьорде. Доктор Грейм Митчесон из Центра квантовых вычислений в Кембридже щедро инструктировал меня по математике и физике. Все сохранившиеся ошибки мои. Он же любезно добыл вступительную речь по случаю вручения Майклу Бирду Нобелевской премии. Я очень обязан профессору Джону Шелнхуберу, директору Потсдамского института исследований влияния климата, и Стефану Рамстфору из того же института, доктору Дугу Аренту, Джеймсу Бошу и профессору Джону А. Тернеру из лаборатории возобновляемых источников энергии в Голдене, Колорадо, Малькольму Маккаллоку из отделения технических наук в Оксфорде, профессору Империал колледжа Майку Даффу, Филиппу Даймонду из Института физики, Тиму Гартону Ашу и, как всегда, Анналине Маккафи. Спасибо Дану Бокману за то, что сдал мне дом в Нью-Мексико, и Грегу Карру за дом в Сан-Велли, Айдахо. Я в долгу перед множеством книг и статей по климатологии и смежным дисциплинам, и многим обязан дискуссии между Элизабет Спилки и Стивеном Пинкером на edge.org. И прежде всего я в долгу перед прекрасной биографией Эйнштейн, Уолтера и Саксона. Конец книги. Июнь 2012 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.